Глава 7. Мы сидели на набережной, на одной из немногочисленных ее лавочек, смотрели на неспокойную весеннюю воду, залитую желтым солнцем. Было 10 часов утра. Нам обоим хотелось пить. Неплохо бы также и перекусить чего-нибудь, но денег не было ни гроша. Сигарет даже не было. Те, что я из дома взяла, кончились. Галина, придя в себя после падения, во второй раз выгнала нас обоих. Вернее, выгоняла-то она меня, запершись в доме и общаясь со мной через окошко. Про Василия ни слова не говорила, но получилось так, что Вася ушел со мной. Когда он уже выходил за калитку, проклятия, до этого щедро сыпавшиеся только в мой адрес, полетели и ему в спину. Мы, как могли, привели себя в порядок у водопроводной колонки, отмылись, почистили одежду. Иголки с ниткой, чтобы зашить порванный рукав, у меня не было, так что я, недолго думая, оторвала у кофты оба рукава. Получилась симпатичная такая безрукавочка, правда, не совсем чистая, ну да ладно, чего уж там. «И куда теперь?» – лениво поинтересовался Василий. Он сумел прихватить с собой из тазика обе бутылки с пивом, выдул их одну за другой и теперь пребывал в состоянии легкой и приятной меланхолии. «План такой», – стала излагать я. «Пункт А – добыть где-нибудь денег. Пункт Б – найти квартиру». При упоминании о квартире я скорбно вздохнула. Какое замечательное гнездышко приготовил нам Дмитрий Федорович, и как неприятно все вышло. Туда теперь нам дорога заказана. А, кстати, насчет Дмитрия Федоровича. Было бы очень неплохо сейчас получить какую-нибудь часть моего будущего гонорара. Правда, являться к нему в таком виде? Хорошего же он будет мнение обо мне, если узнает обо всем, что произошло. Даже не все, а хотя бы часть этого всего. Как я, профессионал в своем деле, лучший в этом городе телохранитель, если не во всей стране, могла допустить такое? Нет, к Дмитрию Федоровичу ни за какие коврижки не пойду. Он, пожалуй, совсем откажется платить, или наше с ним соглашение вообще расторгнет. Пойти к тете. Не опасно ли это будет для нее? Вдруг нас опять выследят, и у ее дома... Меньше всего я желала неприятностей своей тетушке. Друзей в этом городе у меня нет. Есть только клиенты, у которых я тоже работала телохранителем. Но ведь теперь никто из них ни времени, ни денег тратить на меня не станет. Да, дела. Прямо хоть на большую дорогу выходи. На большую дорогу-то с моими способностями и навыками выйти можно. Но только я поставила себе за правило жить в согласии с Уголовным кодексом. По мере возможности, конечно. Глухо. Хотя, нет, постойте. Есть тут у меня один товарищ на примете. Осведомитель. Проще говоря, стукач. На жизнь себе стуком зарабатывает. Шныряет везде, всюду свой нос сует. В дружбе со многими уголовничками, вот и получается так, что он постоянно в курсе всех, ну или почти всех, нехороших дел в городе. Я частенько пользовалась его услугами, был у меня один заказ. Правда, человек он не очень приятный, живет не совсем опрятно, короче говоря, как свинья живет, но в нашем-то положении выбирать не приходится, как говорится, ешь, что дают, ничего, скушаем. «Есть один вариант», — сообщила я Василию, который, откинувшись на спинку лавочки, дремал, смежив веки. «Какой?» – вяло поинтересовался он, не открывая глаз. «Пойдем, я поднялась, недалеко здесь. Пожрать-то дадут?» «Должны». Василий, уловив тень сомнения в моем голосе, усмехнулся, но тем не менее привстал. Потянулся, широко зевнул и выпрямился, сунув руки в карманы брюк, как бы этим самым говоря, «Пойдем, конечно. Правда, знаю заранее, ничего путного из твоего предложения не выйдет, но тебе виднее». Мы побрели по набережной. Прохожие, утренние бегуны и ранние влюбленные оглядывались и неодобрительно смотрели нам вслед. Два грязных, помятых гражданина. «А куда деваться-то, товарищи?» Человека, к которому мы сейчас направлялись, звали Валерой, хотя чаще всего называли просто по кличке «Крокодил». Кто и по какому поводу так его окрестил, я не знаю, да и не интересовалась никогда. Просто прозвище «крокодил» ему здорово подходило. Был Валера такой же зубастый, в смысле жадный. Всегда каким-то сверхъестественным чутьем угадывал, где и как можно поживиться. И уж добычу свою из лап никогда не выпускал. Жил крокодил в частном доме, больше похожем на грязный сарай. Питался, черт его знает, дрянью какой-то питался. Я несколько раз наблюдала за его трапезой. Я человек, конечно, не брезгливый, профессия обязывает, но такое даже мне видеть было неприятно. Впрочем, еще раз повторяю, в нашем положении выбирать не приходится. «Кто там?» – проскрипел из-за двери недоверчивый голос. Валера-крокодил всегда так спрашивает, осторожничает. «Правильно, Работа у него, вроде моей, опасная, а крокодил, несмотря на грозное прозвище, всего лишь плюгавенький человечишка, плешивая мужичонка, уже под 40, метр с кепкой, как говорится. Так что он любой мелкоты опасается и дверь открывает только знакомым, и то не всем. «Ну, кто там?» Крокодил уже начал нервничать. Это было заметно даже сквозь дверь, по голосу. «Охотникова», — отозвалась я. «Открывай, Валера, дело есть». «С тобой еще кто-то?» Все не открывал крокодил. Глазка в двери у него не было, но он каким-то образом понял, что пришла я к нему не одна. «Клиент мой», — ответила я. «Откроешь, нет?» Крокодил проворчал еще что-то сквозь дверь, но все-таки открыл. Мы вошли. Валера был в обычной своей домашней одежде, в блеклых солдатских трусах. Рассчитанные на человека среднего роста, трусы эти смотрелись на нем как бриджи, штанины спускались ниже колен. «Что это с вами стряслось?» – подозрительно спросил крокодил, оглядывая каждого из нас с головы до ног. Такая уж у него была манера – оглядывать каждого от макушки до носков. Что надо – замечал, кому надо – докладывал, тем и зарабатывал на жизнь. «Да так, стряслось. Я не стала распространяться о наших приключениях. С Валерой поосторожнее надо в этом смысле, повоздержаннее на язык». «Ну, проходите», — подумав несколько секунд, пригласил он нас в кухню. «Это друг твой?» — шепнул мне на ухо Василий, которому я еще ничего о крокодиле не рассказывала. «Он что, стукач, что ли?» «Он самый», — ответила я. Валера, не дожидаясь нас, ушел на кухню. «А ты откуда узнал?» «А что, по нему не видать, что ли?» — усмехнулся Вася. Насмотрелся на таких нагадов, на зоне-то. Богатый жизненный опыт. Я одобрительно похлопала Василия по плечу, и мы прошли на кухню вслед за Валерой. Крокодил уже сидел за столом, пил чай с какими-то подозрительного вида сухариками. Будто настоящее земноводное, он заглатывал эти сухарики сразу по несколько штук и с хрустом перемалывал их в маленькой хищной пасте. «Ну, какое там у вас дело?» – прожевав, осведомился Валера. «Нам присесть он не предложил. Я не обижалась, просто достаточно хорошо его знала». А вот Василий, кажется, обиделся, нахмурился даже. «Так вот, кстати, Васенька с его невоздержанностью может мне помешать. Услать его куда-нибудь надо, за сигаретами, например. Только вот денег у меня, как говорится, кот наплакал. Слушай, Валера», – озабоченно начала я, – «дело такое». «Какое?» Он заинтересованно поднял голову. «Почуял добычу-то». «Дай сначала мне червонец». «Это как, то есть?» – не понял крокодил. «Ты что, денег занимать пришла?» «Не угадал», — солгала я. «Дай червонец, потом все скажу». Выразительно указала глазами на Василия, мол, мешает человек поговорить, надо отослать его куда-нибудь. Крокодил нахмурился, недоверчиво покосился на Васю, сосредоточенно изучающего пятно на обоях, оставшееся от казненного таракана, тяжело вздохнул, поднялся и пошел в комнату. Василий, кажется, пантомимы нашей не заметил. Валера вынес из комнаты измятую купюру. «Не на совсем, естественно», — уточнил он, вручая мне деньги. «Говори теперь про дело». «Вась», — позвала я, отвернувшись от крокодила. «Ась», — отозвался он, — «сходи-ка, милый друг, за сигаретами, только быстро, в киоск и обратно», — дала я ему поручение. «Одна нога здесь, другая...» «Честерфилд, лучше всего купи». «Нехорошо», — сказала, — выставила, получается, Василия перед Валерой осведомителем, мальчиком на побегушках. Ну, не до дипломатических тонкостей мне. Василий сделал сначала недоумевающее, потом оскорбленное лицо, потом, очевидно, решил, что не время сейчас обижаться, и покорно кивнул головой, взял червонец и удалился. Только бы он по дороге опять в историю не попал. С него станется. Этот человек в туалет пойдет и умудрится выловить в унитазе секретный микрочип, за которые ему все разведывательные управления мира голову готовы будут оторвать. «Ты будешь мне рассказывать, зачем пришла?» – раздраженно спросил Валера, оставив свои сухарики. «Буду», – ответила я. Присела на подоконник, полезла в карман и, спохватившись, «Нет ведь сигарет-то», скрестила руки на груди и задала первый вопрос. «Про мутного ты что-нибудь знаешь?» Василий прибежал буквально минут через 10, с пачкой Честерфильда, естественно. Вообще-то ничего секретного для него в нашем с крокодилом разговоре не было. Мне курить просто хотелось, а по-человечески просить у Валеры денег бесполезно, не даст. На то он и крокодил. За эти 10 минут, пока Васи не было, Валера успел мне кое-что рассказать. Оказывается, этот мутный даже круче, чем я думала. Он не просто афганец, он еще проходил службу в отряде X-12. Слышала я про эту команду, даже как-то общалась с бойцами оттуда. Уровень этого X12, надо сказать, достаточно высокий. Почти такой же, как и родной моей Сигмы, только вот, насколько я знаю, правительство задачи перед командами разные ставит. Сигма всегда работает там, где дело нужно сделать быстро и, главное, незаметно, раз-два, без шума и пыли. Поэтому бойцы Сигмы подготовлены больше как шпионы и агенты, нежели как, собственно, солдаты. А вот X12 этот отряд всегда бросают туда, где никто, кроме них, продержаться не сможет. А они держатся долго и очень заметно, и с шумом, и с пылью. В своем деле они, конечно, профессионалы, как и мы в своем, но все равно всегда считалось, что X12 работают неотесанно, грубо работают. Как-то раз, помню, один из столичных газетчиков пронюхал что-то о действиях X12 в Афганистане, даже, по-моему, умудрился с кем-то из отряда поговорить. Вот и раздул отряд смертников, русские камикадзе и так далее. Шумиху эту, конечно, быстро замяли. Газетчику тому настучали по башке, чтобы не лез больше не в свое дело, но с тех пор в памяти у многих засела эта статья. Могу себе, кстати, представить, как реагировали местные криминальные структуры на появление в городе бойца из X12, да еще когда он предложил им сотрудничать. Ну что ж, я так думаю, что встречи с мутным мне все равно не избежать, так что посмотрим, насколько он крут на самом деле. Мы сидели с Василием на кухне, курили. Валера уже полчаса как ушел в свою комнату. Это я предложила ему такую сделку. Он мне сейчас выдает некоторую сумму денег, а я возвращаю ему из своего гонорара сумму втрое большую. Крокодил долго сомневался, пойти на мои условия или не пойти. Размышлял долго чего-то. Наверное, решал, кто победит в единоборстве, я или мутный. Наконец, махнув рукой, как будто ему пришла в голову какая-то мысль, согласился. Пошел за деньгами, вытребав от нас с Василием обещание из кухни никуда не выходить. Мы пообещали. И на полчаса он пропал в своей комнате. Не может, наверное, найти свои сбережения. Закопал далеко. Боится, чтобы, не дай бог, мы не заметили, где он их хранит. Очень нам это надо. Что, мы уголовники, что ли, какие? Я посмотрела на Василия. Ему хотелось пить. Он взял было чашку с Валериного стола и с отвращением поставил ее обратно. Поднял с плиты чайник, желая, видимо, попить из носика, и носиком побрезговал так же. Поставив чайник на место, Вася открыл кран с водой и, вывернув губы, прильнул к холодной струйке. Вот все забываю спросить. За что он сидел-то? Наверняка бытовуха какая. Голову бутылкой кому-то разбил там или еще чего. Хулиганство какое-либо. Ну, скоро этот скупой рыцарь в золоте своем копаться закончит. 40 минут уже прошло. Спустя еще четверть часа, я к этому времени уже несколько сигарет успела выкурить, Валера вышел все-таки на кухню. В руках у него был замасленный какой-то конверт. Вот, он положил конверт на стол. Я заглянула туда и перелистнула купюры. Что-то пачка как-то не очень плотная. Крокодил, я его знаю, рассчитывает на то, что деньги при нем я считать не стану. И наверняка теперь сколько-то там не доложил. Ну и хрен с тобой, Валера. Был крокодилом, крокодилом и останешься. «Ночевать-то здесь будете?» – спросил он, будто невзначай. «Тогда к ужину себе чего-нибудь купите, а то у меня сухарики одни остались. И то Сгулькин, этот самый». Василий с испугом посмотрел на меня. «Не бойся, Васенька, не будем мы тут ночевать». «Нет, Валер», – ответила я. «Спасибо, конечно, за гостеприимство, но...» «Как хотите», – несколько даже разочарованно произнес Валера. «Наверное, мечтал еще и за ночлег с нас содрать. А то оставайтесь, вон комната у меня одна свободная». Я уже не слушала его. Думала, хватит ли нам на Валерины деньги прожить до моего гонорара, да еще одежду поприличнее купить, и еще чтоб на гостиницу осталось. У крокодила жить я не намерена. Не в том дело, что неопрятно у него и грязь, и тараканы вокруг, и все остальное. Не поэтому, а потому что не доверяю ему. Прямых оснований для этого у меня нет. Работаю я с ним что-то около года, и ни разу ничего такого не было. Но это снова интуиция моя. Мое натренированное, мускулистое мое шестое чувство. Я крокодилу ничего о наших проблемах не рассказывала, но по вопросам моим о мутном и по нашему внешнему виду и состоянию вообще он, конечно, догадался, что у нас с Василием какие-то серьезные проблемы. Проблемы, в которых, если не виноват, то замешан мутный. А мутный, насколько я поняла, в этом городе человек очень влиятельный. Где гарантия, что Валерий не придет в голову мысль о том, что мутный за труды может отблагодарить получше нас. Так вот, деньги мы у него взяли, потом я верну, учитывая крокодильские проценты, и все, на этом наши отношения с крокодилом на сей раз заканчиваются. А вот Василий, вероятно, думал иначе. Видно, ему плевать было на антисанитарию, и никакого намека на шестое чувство у него не было. Он комнату пошел смотреть. Я проследовала в ванную, умылась, привела прическу свою в порядок, вышла в коридор и столкнулась там с Василием. «А чего?» – произнес он, рассматривая чудовищного вида домашние тапочки, которые ему уже успел выделить крокодил. «Вполне приличная комната. Шкафчик, тумбочка, кровать есть. Двуспальная». Последний аргумент Василий, очевидно, считал решающим. Так твердо его выдвинул. «Не до кровати сейчас мне, Васенька, тем более двуспальных». «Нет, Вася, мы здесь не останемся», – просто сказала я. «Все решено и обжалованию не подлежит». Василий скривился. «И куда мы сейчас пойдем?» – спросил он. «Я устал. На зоне, честное слово, спокойнее было. А тут бегаем туда-сюда, как эти». «Ну, перво-наперво приодеться надо», – начала я. «Ты на себя в зеркало смотрел? Знаешь, как мы выглядим?» «Я на тебя смотрел», – ответил Василий. «Так что имею представление». «Ну вот, по магазинам походим, оденемся, потом в гостиницу пойдем или еще куда». «По магазинам ходить?» – Васина физиономия искривилась еще больше. «Я с ног валюсь вообще, а ты надумала ходить. И что, ты предлагаешь такое тряпье нам теперь и носить?» «Нет, но я вот что предлагаю», – оживился Вася. «Ты, если уж тебе так не терпится, иди за покупками, а я отдохну пока на двуспальной кровати. Потом зайдешь за мной и двинем вместе куда хочешь. Идет?» «Нет, не идет». Василий с полминуты стоял свирепо, поводя бровями, потом повернулся и, твердо ступая, пошел в комнату. «Силком меня, что ли, потащишь?» Обернулся он на полдороги. «Тащи, я тоже человек, имею право полчаса полежать. Вот так». И хлопнул дверью. «Психанул, значит». «Мы с клиентом твоим насчет оплаты комнаты уже договорились», — высунулся из кухни Валера. «Он сказал, что ты заплатишь». Последнюю фразу крокодил произнес с полувопросительной интонацией и выжидающе уставился на меня. «Заплачу», — подтвердила я, только для того, чтобы крокодил исчез из поля моего зрения. «Черт возьми! Не вовремя Василий решил характер свой показывать. В самом деле, что ли, оставить его здесь на пару часов? А крокодил?» «Впрочем, в 2 часа я уложусь. А за 2 часа Валера вряд ли успеет какую-нибудь штуку выкинуть. Только Василия нужно предупредить, чтобы он не запирался в этой комнате, а за крокодилом посматривал, чтобы Валера никуда не отлучался и по телефону никому не звонил». Когда я стучала Василию в комнату, чтобы сообщить ему свои подозрения насчет крокодила, мой нервный подопечный мне не открыл. Так обиделся. Валера на мой стук сейчас же выбежал из кухни. Испугался, что я дверь сломаю. Пришлось мне уйти, чтобы хозяина лишний раз не раздражать, так и не поговорив с Василием. Не дверь же мне ломать в самом деле. Хотя... Не силком же мне было его тащить, думала я, выходя из магазина одежды. И что я в самом деле беспокоюсь? Я ведь даже не в 2, а в 1,5 часа уложилась. И себе одежду купила, и Василию кое-что. Чтоб долго не ходить, не мучиться выбирая, я взяла себе довольно симпатичные брюки и короткую курточку, Васе широкие джинсы и шерстяную рубашку. Сигарет еще купила. Еще не войдя в крокодилово логово, я ощутила смутное беспокойство. «Успокойся», — сказала сама себе, — 1,5 часа всего ведь отсутствовала. Неужели крокодил успел Василия сдать? Да и не станет он его сдавать. Знает, что я ему горло вырву, если найду. То есть, когда найду? Я протянула руку к звонку. Рука замерла на полпути. Чего звонить-то? Дверь и так открыта. Приоткрыта, в смысле. Я тихонько ее толкнула и неслышно вошла в прихожую. Тихо. Дверь в комнату, где решил отдохнуть Василий, распахнута. Неужели? Вот сукин сын крокодил. Успел. Я тебе успею. Из-под земли достану, сволота. Я обошла весь дом. Ни Василия, ни Валеры. Правда, следов борьбы незаметно. Может, они просто сами ушли куда-то, по собственной воле. Может, Василий выпить предложил, а Валера на халяву польстился. Тогда дверь почему не закрыли? Чтоб я вошла? Ну да, как же. Оставит крокодил свое жилище открытым. Значит, все-таки что-то не то. Значит, Валера мои подозрения полностью подтвердил. Я вышла во двор, присела на скамеечку у деревянной будки туалета, который у Валеры находился рядом с крыльцом, закурила. Где же теперь искать Василия? Боже мой, как стыдно-то! Не уберегла все-таки. Пропала теперь моя профессиональная репутация ко всем чертям. Что, интересно, мне Дмитрий Федорович скажет? Ну, крокодил, падла, попадешься мне. Я прислонила сумку с Васиной одеждой к двери туалета. Дверь тихонько заскрипела, открываясь, вовнутрь она открывалась. «Все не как у людей у этого ублюдка-крокодила», — раздраженно подумала я, с отвращением второй раз уже за эти сутки ощутив вонь фекалий. Дверь, наткнувшись на что-то, остановилась. Я оставила недокуренную сигарету и поднялась, толкнула дверь, она с трудом подалась. Что-то, что мешало ей открываться, зашуршало по полу. Я заглянула в туалет. Потом осторожно прикрыла упрямую дверь. Подняла с крыльца свою сигарету и снова села на скамеечку. Там, в туалете, лежало скрюченное, тщедушное тельце Валера-крокодила, головой в соответствующую дыру. Я подняла с земли две гильзы, которые раньше не заметила. Очевидно, крокодилу выстрелили в лицо или в лоб. Оттого и крови совсем не видно. Голова-то у него куда упала? Как так получилось? Крокодил стукнул мутному, а мутный не захотел ему заплатить? Нет, не может быть. Валера человек полезный. Убивать его себе дороже. Мутный мужик, я погляжу, не глупый. Не стал бы он из-за денег убивать осведомителя, который потом вполне мог бы пригодиться. Правдоподобнее другая версия. Крокодил ни при чем здесь. Мутный или еще там кто каким-то образом вышел на нас, а Валера просто помешал ему, за что и поплатился. Только вот как нас нашли? Они невидимые, что ли, ребята эти? А не лежит ли Василий где-нибудь здесь рядышком, вдруг подумалось мне. Подхваченная этой новой мыслью, я вскочила с места, осмотрела еще раз дом, прошла по двору, заглядывая за каждый куст или бревно. В общем, за полчаса все скудное Валерино хозяйство было досконально просмотрено. За территорией двора рядом с дорогой находился канализационный люк, прикрытый тяжелой чугунной крышкой. С трудом сдвинув эту крышку, я слазила и туда. Ничего, слава богу. Когда я вылезала из люка, проходивший мимо дяденька в красной каске с большим мотком проволоки на плече, дико посмотрел на меня и все оглядывался, пока не скрылся за поворотом. Ну, правильно, прилично одетая девушка по канализации гуляет. Все-таки, согласитесь, немного необычно, что и говорить. Да, пора уходить отсюда. Нового для себя я ничего уже, по-моему, не раскопаю, а вот прохожие уже внимание на меня обращать начали. Не люблю я, когда на меня внимание обращают, особенно если рядышком неизвестно кем убитый человек лежит. Взяв сумку с покупками, я ушла от осиротевшего крокодилового сарайчика. Погуляла немного по частному сектору, а когда набрела на одну из городских помоек, оставила там купленную Васе одежду. Чего я буду с ней таскаться? Со мной осталась только моя сумочка со шпионскими аксессуарами. Теперь нужно было решать, с чего начинать поиски Василия. Найти-то его надо как можно скорее, пока те, кто похитил его, не успели связаться с Дмитрием Федоровичем. Черт возьми, квалификацию я теряю, что ли? Или, может, противники мои на этот раз сильнее тех, с кем мне приходилось сталкиваться раньше, с тех пор, как я работаю телохранителем?